Глава 25. Смерть отца. Мы были на летних каникулах в Гарном Луге, когда мать, оставшаяся это лето в городе, прислала известие, чтобы мы все приезжали. Отцу плохо. Последние годы он все слабел. Уже давно он оставил все свои фантазии, изучение языков, философию, ветеринарию и тому подобные неожиданности, которыми прежде выражались нестихавшие порывы его молодости. Впрочем, уже в самые последние годы жизни он производил еще один опыт. Брился он всегда сам. И так как это становилось для него все труднее, то он задумал более радикальное средство. Завел тонкие стальные щипчики и выщипывал волосок за волоском. «Облагодетельствую всех чиновников», — говорил он с трогательным отблеском прежнего тихого юмора. «Брейся 3 раза в неделю, ведь это мука, а так выщипал раз и кончено». На щеках у него в это время можно было видеть выщипанные плешинки, которые, однако, скоро зарастали. Он выщипал вторично, думая таким образом истощить рост волос, но результаты были те же. Пришлось признать, что проект облагодетельствования чиновного рода не удается. Ему оставалось немного дослужить до пенсии. В период молодой неудовлетворенности он 2 раза бросал службу, и эти 2-3 года теперь не доставали до срока. Это заставляло его сильно страдать. Дотянуть во что бы то ни стало, оставить пенсию семье, было теперь последней задачей его жизни. Казалось, на этом сосредоточились все оставшиеся еще силы. Он же не глядел по сторонам жизненной дороги, не устраивал даже невинных карточных вечеров, не вмешивался в хозяйственные дела, не спрашивал нас об успехах в гимназии. Встав утром, он заставлял лакея обтирать себя холодной водой, пил молча чай, надевал мундир и отправлялся через наш дворик в суд. В суде держал себя все время так, чтобы никто не мог заметить его слабости. Когда однажды мать послала меня зачем-то экстренно к отцу в эти деловые часы, я был удивлен его видом. Он сидел на своем месте важный и бодрый, принимал доклады и отдавал ясные, точные приказы. Было видно, что все нити управления судом он держал твердо в своих слабевших руках. Правда, в это время у него был хороший помощник, недавно присланный новый подсудок, Попов, человек отцовских взглядов на службу, добрый, деловитый и честный. Отец относился к нему с уважением и доверием. Возвращаясь домой, отец сразу слабел и, едва пообедав, ложился спать. По вечерам опять занимался, а затем ходил по совету врача 30 минут по комнате, с трудом волоча ноги и постукивая палкой. Дослужить во что бы то ни стало остающиеся несколько месяцев. На эту задачу свелась теперь вся жизненная энергия этого не совсем заурядного человека. Когда еврей посыльный принес к нам в деревню письмо матери, оно застало нас в разгаре молодого веселья, которое сразу упало. В тот же день мы выехали на горнолужских лошадях до первой почтовой станции. Пока на станции запрягали перекладных, я с младшим братом вышел в перелесок у шоссе. Был необыкновенно светлый осенний вечер, когда сумерки угасают незаметно, а сверху почти с середины неба уже светит полная луна. Это опять была минута, которая во всех мелочах запала на всю жизнь мою память. Вся природа показалось мне проникнутой какой-то особенной, мягкой и печальной сознательностью. Тихо шептались листья орешника и ольхи. Ветер обвивал лицо. С почтового двора доносилось потренькивание подвязываемого к дышлу колокольчика. И мне казалось, что все эти сдержанные шумы, говор леса, поля и почтового двора, говорят по-своему об одном – о конце жизни, о торжественном значении смерти. Двоюродный брат, только что выпущенный из училища офицер, тихо подошел к нам и дружески обнял обоих. «Может быть, выздоровеет», — сказал он. Но я осознавал, что надежды нет, что все кончено. Я чувствовал это по глубокой печали, разлитой кругом, и удивлялся, что еще вчера я мог этого не чувствовать, а еще сегодня веселился так беспечно. И в первый раз встал перед сознанием вопрос, что же теперь будет с матерью, болезненной и слабой, и с нами? Колокольчик забился сильнее, заворчали колеса, и через минуту мы ехали по белой ленте шоссе, уходившей в ночную мглу к сумрачным пятнам дальних перелесков, таким же неясным и смутным, как наше будущее, но все-таки озаренным, как молодость. Отца мы застали живым. Когда мы здоровались с ним, он не мог говорить и только смотрел глазами, в которых виднелись страдания и нежность. Мне хотелось чем-нибудь выразить ему, как глубоко я люблю его за всю его жизнь и как чувствую его горе. Поэтому, когда все вышли, я подошел к его постели, взял его руку и прильнул к ней губами, глядя в его лицо. Губы его зашевелились, он что-то хотел сказать. Я наклонился к нему и услышал два слова: «Не мучь». На следующий день судьи не стало. За его гробом шло очень много народа, в том числе много бедноты, мещан и евреев. Воинский начальник прислал оркестр, и под звуки похоронного марша, под плеск ветра в хоругвях, сдержанный топот толпы, гроб понесли на кладбище. Старый инвалид высоко поднял бревно шлагбаума. Из окон тюрьмы глядели бледные лица арестантов, хорошо знавших этого человека, лежавшего в гробу с бледным лицом и в мундире. Вечная память. Стук земли о крышку гроба, заглушенное рыдание матери, и на Ровенском кладбище вырос новый холмик под стеной скромной деревянной церкви. Матери пришлось сразу взять на себя бремя оставшейся семьи. Отец все-таки не дослужил несколько месяцев, и потому пришлось много хлопотать, чтобы добиться хоть маленькой пенсии. За 30 слишком лет службы вдова судьи, известного своей исключительной честностью, в те темные времена получила что-то около 12 рублей вдовьей пенсии. Вместе с детьми это составляло около 17 рублей в месяц. И это благодаря усиленным стараниям двух-трех добрых людей, которые чтили память отца и помогали матери советом. Чтобы кое-как довести до конца наше учение, мать тотчас после похорон стала хлопотать о разрешении держать ученическую квартиру. И с этих пор больная, слабая и одинокая, она с истинно женским героизмом отстаивала наше будущее. Судья мог спать спокойно в своей скромной могиле под убогой кладбищенской церковью. Жена, насколько могла и даже более, выполнила задачу, которая так мучила перед концом его страдающую душу. Жизнь ее изменилась сразу и резко. Из жены судьи, одного из первых людей в городишке, она превратилась в бедную вдову с кучей детей и без средств. Пенсию удалось выхлопотать только через год. Ей пришлось являться просительницей перед людьми, еще недавно считавшими за честь ее знакомство, а в качестве содержательницы ученической квартиры она зависела от гимназического начальства. Правда, за очень редкими исключениями я не могу припомнить случаев, когда бы обыватели города резко дали ей почувствовать эту перемену. И наоборот, были случаи трогательной доброты и помощи. Могила отца была обнесена решеткой и заросла травой. Над ней стоял деревянный крест, и краткая надпись передавала кратчайшее содержание жизни. Родился тогда-то, был судьей, умер тогда-то. На камень не было денег у осиротевшей семьи. Пока мы были в городе, мать и сестра каждую весну приносили на могилу венки из цветов. Потом нас всех разнесло по широкому свету. Могила стояла одинокая, и теперь, наверное, от нее не осталось следа. Что осталось от жизни? От ее ошибок и ее страданий? Я тогда еще верил по-отцовски и думал, что счеты отца сведены благополучно. Он был человек религиозный, всю жизнь молился, исполнял долг, посильно защищал слабых против сильных и честно служил закону. Бог признает это, и, конечно, ему теперь хорошо. Впоследствии простая вера разлетелась. И в моем воображении вставала скромная могила. Жил, надеялся, стремился, страдал и умер с мукой в душе за участь семьи. Какое значение имеет теперь его жизнь, его стремление и его преждевременная честность? Чудак был, решали не раз благодушные обыватели. А что вышло? Умер, оставил нищих. И говорили это тоже люди простодушной веры в Бога и в его законы. Никогда ни у матери, ни у всей семьи нашей не возникало и тени таких сомнений.